Глава вторая. «Барыня Марфа Семеновна, что я вам скажу?» — говорила таинственно, оглядываясь во все стороны, старая няня дня через два после приезда сибирских гостей. «Говори. А вы не обидитесь, барыня? Да говори же, глупая. Что за глупая привычка жилы тянуть из человека? Что такое случилось?» Няня еще раз оглянулась, прикрыла рот рукой и хихикнула. Это уже окончательно взбесило Марфу Семеновну, и она даже топнула ногой. Непременно нужно будет отказать этой нахалке. Няня еще раз оглянулась и проговорила. А княжна неспроста. Уж я и так, и этак думала. Нет, неспроста. Да что неспроста-то? Да все неспроста. Зачем она привезла эту купчиху к нам? Девушка она хорошая, нечего сказать. А только к чему она нам? Вот и выходит неспроста. Думала я, думала, а сегодня утром проснулась и опять думаю. А потом меня точно осветило, все сразу поняла. Да, ведь она, княжна, в невесты Василию Тимофеевичу прочит вот эту самую купчиху. Марфа Семеновна даже вскочила. Так было неожиданно это последнее заключение. Как в невесты? Почему в невесты? Вася на коренной дворянке женится, на столбовой. Да это ты с чего взяла-то? Всполошилась старушка. Своим умом дошла. А потом в карты раскинула, и то же самое выходит. Трифова эта дама, помните, барыня? У вас в пасьянцах все на глаза лезло. Вот она и есть самая. Встревоженная этой догадкой до глубины души, Марфа Семеновна едва дождалась, когда вернется из своего похода княжна. Старушка даже поплакала раза два, потому что уж очень обидно. Разве не стало своих дворянских невест? Любая с радостью пойдет за Васю, а тут какая-то раскольница. Она еще потом отравит мужа. Когда явилась княжна, усталая от ходьбы и разных хлопот, Марфа Семеновна встретила ее в передней. — Иди-ка, иди-ка, жар птица, ты это что придумал-то? Княжна могла сделать только большие глаза и не понимала, в чем дело. Старушка провела ее к себе в комнату, притворила дверь и принялась исповедовать. — Ты не финти и не заметай следов! Строго начала Марфа Семеновна и даже погрозила пальцем. «Я ведь не посмотрю, что ты княжеского рода, да, и меня не проведешь». «Марфа Семеновна, что случилось?» — взмолилась княжна. «Что случилось? Посмотри-ка мне прямо в глаза». «Нет, что это ты придумала?» «А я-то радуюсь, поглупела на старости лет. Для чего ты привезла ко мне вот эту самую раскольницу?» «А куда же ей деваться, Марфа Семеновна? Она уже совсем круглая сирота, боится домой и глаза показать. Значит, хороша птица, что дома своего боится. Настоящие-то хорошие девушки так никогда не делают. Да, не делают. А ты ее в невесты Васе прочишь. Ему самому-то не догадаться, так другие за него позаботятся. Как это, по-твоему, хорошо, а? И не отпирайся, и не отвиливай, все, все знаю». Натиск был сделан слишком быстро, так что княжна серьезно смешалась и не знала, что ей говорить. Она стояла перед Марфой Семеновной, как виноватая школьница, и виновато улыбалась. Потом княжна совершенно неожиданно для самой себя проговорила. — А что же тут худого, Марфа Семеновна, если бы и так? — Как ты сказала? — Я говорю уже, что Настасья Яковлевна прекрасная девушка, и Василий Тимофеевич был бы с ней счастлив. А что касается нашего дворянства, то это уже предрассудок. Наконец, она очень нравится Василию Тимофеевичу. Да, нравится. И он сейчас бы женился на ней, если бы она изъявила свое согласие. Это чудная девушка вообще, и лучшего выбора Василий Тимофеевич не мог сделать. Марфа Семеновна только замахала руками и бессильно опустилась на стул. Княжне сделалось жаль старушки, и она опять растерялась. — Где я? — шептала Марфа Семеновна, с удивлением оглядывая собственную комнату. — Что я слышу? До чего дожила? Княжна присела на скамеечку у ее ног, взяла ее за руку и принялась успокаивать. — Ведь еще ничего нет, Марфа Семеновна. Это уже мое предположение. Может быть, ничего и не будет. Я даже не имела права высказывать вам всего этого. Успокойтесь ради Бога. В вас говорит тот материнский эгоизм, который выделяет своих детей из всех остальных. Какая мать найдет для своего сына вполне достойную девушку? Все матери только мирятся с этим, как с печальной необходимостью. Эта материнская ревность может быть тяжелее всех остальных ревностей. Необходимо взять себя в руки. Да ведь другого, Васи, нет, что ты ни говори. Другие пусть женятся на ком хотят, а Вася один. Конечно, вся эта сцена закончилась слезами. Причем за компанию поплакала и княжна. Это последнее оказалось лучшим средством успокоения. В довершение всего приехала как раз сама Настасья Яковлевна. — Я не могу ее видеть, — заявила Марфа Семеновна. — Так нельзя. Это уже нехорошо. Она такая хорошая и ничего не подозревает. Наконец, вы ее сами полюбите, когда узнаете поближе. Ну уж это оставь, матушка. Девушка исчезала на 2 дня и вернулась очень расстроенная, хотя и со спокойным лицом. Княжна это почувствовала инстинктом, как только взглянула на нее. — Все кончено? — тихо спросила она, обнимая Настасью Яковлевну. — Да. И отлично. Уже когда-нибудь нужно было кончать. — Все-таки тяжело. Ах, как тяжело! Что они говорили мне? Ведь родятся же такие несчастные, как я. У меня никого больше не осталось, Варвара Петровна. Сегодня же переезжаю в меблированные комнаты и буду искать работы. — С работы еще успеем, дорогая, а сначала необходимо успокоиться. Княжну больше всего мучило то, что Марфа Семеновна, кажется, решилась не выходить из своей комнаты. Настасья Яковлевна, конечно, это заметит и выйдет ужасно неловко. Бедная девушка и без того убита, а тут еще новая неприятность. Для 2 дней это слишком много. Княжна боялась, что Настасья Яковлевна сама первая догадается относительно своего положения в этом доме. Марфа Семеновна сказалась больной, и Настасья Яковлевна поняла, что это значило. Она только взглянула на княжну и горько улыбнулась. Что же, одно к одному. Бывают такие обидные положения в жизни, из которых нет выхода. Что же она могла сделать? Идти оправдываться в несуществовавшей вине? Нет, это уже слишком много. Княжна чувствовала себя тоже виноватой, потому что высказала больше того, на что имела право. «Мы все устроим», — повторяла княжна растерянно. — Да, устроим. Только не нужно волноваться и падать духом. Раскольница оставила Окаемовский дом в этот же день. Марфа Семеновна приняла ее лежа в постели. Княжна была свидетельницей, как встретились эти женщины 2 разных миров. Обе старались быть спокойными, и обе добросовестно проделали последнюю комедию. — Я не понимаю, почему вы бежите из моего дома, — удивлялась Марфа Семеновна. — Марфа Семеновна, я очень вам благодарна, но мне будет удобнее в меблированных комнатах. Привычка быть самостоятельной и никого не стеснять. Невеста из меблированных комнат. Прекрасно. И, как говорит, спокойно. Точно делает одолжение. Прощание вышло вообще довольно сухо. Настасья Яковлевна вздохнула свободно, когда очутилась на подъезде старого дворянского гнезда. Да, дальше отсюда, туда, где нет никаких предрассудков. Спускался уже темный зимний вечер. Недавняя ростепель сменилась крепчавшим холодком. В такую погоду невольно чувствуешь себя бодрым и свежим. Княжна отправилась провожать Настасью Яковлевну. Она чувствовала за собой обязанность не оставлять ее в такую минуту одну. Они молча сели в сани и отправились на Никитскую, где Настасья Яковлевна уже наняла себе комнату. Княжна молчала всю дорогу, она была недовольна собой. Настасья Яковлевна, напротив, почувствовала себя необыкновенно хорошо, как птица, вырвавшаяся из клетки. В самом деле, разве можно сердиться на старуху, которая уже не в состоянии освободиться от своих предрассудков? В каждой среде свои предрассудки, и так трудно с ними расставаться. — Как хорошо! — прошептала Настасья Яковлевна, набирая воздух полной грудью. — Варвара Петровна, ведь я еще никогда не жила независимой женщиной. Вечная зависимость от кого-нибудь. А теперь я свободна. Свободна. Свободна. Эта наивная радость сразу ободрила княжну. Что же в самом деле унывать, когда они ничего дурного не сделали? Меблированные комнаты помещались в четвертом этаже старого барского дома, выстроенного очень неудобно. Настасья Яковлевна заняла самую дешевую комнату, за которую должна была платить всего 12 рублей в месяц. Комната была крошечная и упиралась своим единственным окном куда-то в стену. Мебель состояла из железной кровати, стола, двух стульев и комода. Но что значило это убожество по сравнению с тем, что это была моя комната, и что никто на свете не имел права вторгаться в нее? Это было целое царство, и Настасья Яковлевна чувствовала себя королевой. Боже мой, разве может быть счастье больше, как иметь свой угол? — Вы уже рады, крошка? — спрашивала княжна, улыбаясь. — О, еще бы! Эта комната — мое воскресенье. Я сейчас всех прощаю и всех люблю. Устройство в новом помещении заняло всего каких-нибудь полчаса времени. Потом на сцену появился самовар, первый самостоятельный самовар, как охарактеризовала его Настасья Яковлевна про себя. Нужно признаться, что это был в достаточной мере скверный самовар, нуждавшийся в самом серьезном внимании толченого кирпича. Но за то, как он добродушно шипел и ворчал, точно старичок, которому обидна чужая молодая радость. За чаем Настасья Яковлевна подробно передала княжне свои похождения за два этих роковых дня. Сколько ей нужно было выдержки, чтобы навсегда разорвать все связи с родным гнездом. С одной стороны, родные, вероятно, были рады избавиться от нее, тем более, что она подписала официальное отречение от всяких прав на свое мифическое наследство и старались удержать ее только из вежливости. Впрочем, дядя Марк Евсеич чувствовал себя смущенным и обещал помогать, но это все пустяки. «Поздравьте меня, дорогая Варвара Петровна, я так счастлива, как может быть счастлив только человек, выздоравливающий после тяжелой и опасной болезни. Милая, один нескромный вопрос. У вас ничего нет, то есть денег?» О, напротив, даже очень много. Девушка достала свой портмоне и с торжеством показала две 25-рублевых ассигнации. Это было целое богатство, с чем княжна не могла не согласиться, как практический человек, знавший цену деньгам. — Ничего, устроимся, — говорила княжна, — я помогу вам найти место. Решено было на этом первом совете, что Настасья Яковлевна поступит куда-нибудь кассиршей или конторщицей. Конечно, придется подождать, но нельзя же все вдруг разом. Если бы обратиться к Василию Тимофеевичу, то ему стоило бы сказать только одно слово. «Нет-нет, я этого не хочу», — решительно заявила Настасья Яковлевна. «Самостоятельность, так самостоятельность. Я не хочу быть обязанной именно ему. Как знаете». Наступила пауза. Княжна долго прислушивалась к протяжным нотам, которые пускал холодевший самовар, и со вздохом проговорила: «А все-таки жаль. Вас тянет туда, на Урал?» «Да, мне кажется, что и Москва другая, и самой чего-то не достает. Что они там делают сейчас? Я каждый день думаю о них. Зимой, конечно, там скучно, а наступит весна, и работа закипит». Настасья Яковлевна ничего не ответила и заговорила о чем-то постороннем.